Глава 9. Стелла. «Стелла, я знаю, ты там, открывай!» «О, нет!» Я зарылась лицом в шелковую наволочку, надеясь, что меня оставят в покое. Но понимала, обладательница голоса скорее устроит осаду у меня под дверью, пока мне неизбежно не понадобится свежий воздух и еда. Моя утренняя посетительница весьма настойчива. «Стелла Алонсо, тебе не спрятаться!» Пауза и более примирительная. «У меня с собой матча!» Я застонала в подушку. Мне не следовало включать Джулс в список разрешенных гостей, но я и не ожидала, что она станет штурмовать мою дверь в... Я подняла голову и глянула на часы. 7:54 утра. Поскольку она уже явилась, я заставила себя подняться с кровати и пройти в гостиную. Конечно, хотелось бы больше времени, чтобы подготовиться к взаимодействию. Я не успела даже умыться, уж молчу про медитацию или утреннюю йогу. Я подавила зевок, распахнула дверь и моргнула, увидев пушистую фигуру в сиреневом. Наконец-то! Джулс стояла в коридоре, положив одну руку на бедро и держа в другой поднос с напитками из ближайшей кофейни. Еще 5 минут, и я бы выломала дверь. С твоей-то силой? Сомневаюсь. Я улыбнулась ее обиженному вздоху. «Кто ты и что сделала со Стеллой? Она бы никогда не сказала ничего настолько обидного». К той Стелле обычно никто не ломится в 8 утра. Я провела рукой по лицу. Голова словно набита ватой, и невозможно сосредоточиться ни на чем, кроме желания поскорее заползти обратно в постель. «Во-первых, 9:05. Во-вторых, можно ли винить меня после бомбы, которую ты сбросила вчера в Инстаграм? Ты...» Джулс резко выдохнула и провела рукой по пушистому сиреневому пальто. «Нет, только не в коридоре. Давай поговорим внутри. Могу я войти?» «Если я скажу «нет», ты уйдешь?» Ее взгляд обжег меня даже сквозь гигантские солнцезащитные очки. «Конечно!» Я вздохнула и открыла дверь шире. «Ты сказала матча?» «Я отказалась от кофе много лет назад. Он усиливает тревогу. Матча-латте стал для меня идеальной заменой эспрессо». «Да!» «Считай это взяткой за пикантные подробности». Джулс протянула мне напиток, проскочила внутрь и сдвинула солнцезащитные очки на макушку. «А теперь...» — она сделала глубокий вдох. «Ты с кем-то встречаешься? Называешь его любимым? А я не знала. Давно вы встречаетесь?» Я вздрогнула от потока вопросов, а в мою голову тем временем ворвалась строительная бригада. Тук-тук-тук. Каждый удар молота отдавался в черепе с такой силой, что грохотали кости. Сколько я выпила вчера вечером? Вроде не так много. Обычно я ограничивалась 3 бокалами за ночь, но после 3 бокалов не бывает такого похмелья. Я ущипнула себя за переносицу и попыталась собрать смутные фрагменты вчерашнего вечера воедино. Детеныш и черепах, глаза цвета виски, шампанское, платье и... Это все, что тебя интересует? Нет. Даже близко. Воспоминания о Кристине захватили меня с такой силой, что перехватило дыхание. Все, наше соглашение, фотография, восхитительная шероховатость его ладони в моей, когда мы разговаривали с Майком, и его пьянящий запах, когда он прижал меня к стене. Отчасти его гиперопека меня раздражала. Ради всего святого я просто сходила в уборную. Но другая, более сокровенная часть меня пришла в восторг от мысли, что ему не все равно. Унизительно? Вероятно. Искренне, бесспорно. Никто так не заботился обо мне со времен Мауры. А ведь мы с Кристианом даже по-настоящему не встречались. Кто он? Интересно, Кристиан дома или уже уехал? Я попыталась представить, как он ест и спит, словно обычный человек, но не смогла. «Кто твой парень?» — повторила Джулс. «Ты его не отметила, но часы...» Она пошевелила бровями. «По одной руке вижу, он хорош». Проявилась еще одна деталь прошлой ночи. Мой пост в Инстаграме. Я была так занята на вечере, что не проверила уведомления. Я сглотнула внезапный ком. «Доброе утро!» Меня прервал быстрый стук в полуоткрытую дверь. Зашла Ава, слишком бодрая и свежая для такого раннего утра. «Я опоздала? Пропустила что-нибудь хорошее?» Она поставила на столешницу белый пакет из Crumble and Bake. «Выпечка на завтрак», — пояснила она, проследив за моим взглядом. Открыла пакет и раздала кексы. У меня потекли слюнки от одного запаха. По крайней мере, подруги принесли на допрос еду. Я не против взяточничества. Я чуть не застонала, почувствовав на языке вкус теплого свежего кекса. Определенно не против взяточничества. Стелла как раз собиралась рассказать о своем таинственном мужчине. Джулс оторвала и засунула в рот кусочек черничного бисквита. Ава просияла. «Держу пари, он хорош», — сказала она. «По часам видно». «Я сказала то же самое», — просияла Джулс. «Великие умы мыслят одинаково». Банановый кекс стал совершенно безвкусным, когда они выжидающе на меня уставились. Одно дело лгать в социальных сетях, совсем другое — подругам в лицо. Я не посвящала их в некоторые подробности своей жизни. Они думали, у меня прекрасные отношения с семьей и ничего не знали о Мауре. Моим родителям настолько важна видимость идеальной семьи, что делиться чем-то несоответствующим труднее, чем следует. Ава и Джулс — мои лучшие подруги, но я по-прежнему столь многое держу при себе. Могу ли я обманывать их, что мы с Кристианом встречаемся, хотя на самом деле это не так? Во всяком случае, не совсем. Спешить не следует. Они спросили только имя, а не подробности отношений. Пока можно просто умолчать. Это... Меня снова прервали, на этот раз телефонным звонком. Мне не понадобилось смотреть на экран, чтобы догадаться, кто звонит. И быстрый взгляд на FaceTime подтвердил мою правоту. «Привет, Бриджит». Я снова потерла лицо, готова убить за йогу. Без нее день начинается совсем не так хорошо. «Полагаю, звонишь, чтобы присоединиться к Инквизиции?» «Забавно». Бриджит подняла элегантную светлую бровь. «Ну, раз ты спрашиваешь, да. Ваша личная жизнь уже второй раз проходит мимо меня. Я не в восторге». Прошлым летом Джулс поразила нас, объявив, что встречается с братом Авы Джошем. Джош и Джулс ненавидели друг друга с момента встречи, и казалось, скорее в Майами пойдет снег, чем между ними возникнут романтические отношения. Тем не менее, они официально объявили обо всем 7 месяцев назад и до сих пор вместе. Так что, думаю, старая поговорка верна. От любви до ненависти действительно один шаг. Несмотря на комок нервов в животе, мне пришлось подавить смех из-за нехарактерного для Бриджит ворчания. «Уверена, у вас хватает забот поинтереснее нашей личной жизни, Ваше Величество», — подразнила я. Когда мы учились в колледже, она была принцессой, но теперь стала королевой. Ее старший брат отрекся от престола, а дедушка ушел в отставку по состоянию здоровья. Я так и не привыкла, что я лучшая подруга настоящей королевы. Но Бриджит настолько приземленная, что я половину времени забываю о ее статусе. Она сморщила нос. «Хватает забот?» «Да». «Забот поинтереснее?» «Спорно». «Ребята, пожалуйста, давайте вернемся в конструктивное русло», — вмешалась Джулс. «Кого ты скрывала от нас, Стелла? Нам нужно имя, фотография, хоть что-нибудь. Прошу, мне нужно знать, прежде чем я умру от любопытства». Она драматично плюхнулась на кушетку. Я покачала головой. Если бы я искала в словаре словосочетание «королева драмы», я бы нашла рядом с ним фотографию Джулс Эмброуз. Но я все равно ее любила. По крайней мере, она предпочитает забавные драмы, а не подлые. «Хорошо, я скажу вам, но только не волнуйтесь. Я прикусила нижнюю губу. Это Кристиан Харпер». Ответом мне стали 3 пустых взгляда. Я не могла вспомнить, когда подруги последний раз были так безмолвны. Обычно они болтали активнее ведущих ток-шоу. Я так сильно прикусила губу, что почувствовала медный привкус. «Бывший босс Риса?» Бриджит недоуменно нахмурилась. Ее муж Рис когда-то работал в Harper Security. Собственно, так они и познакомились. Его назначили, когда ее предыдущий телохранитель вернулся в Эльдору в отпуск по уходу за ребенком. «Да». «А он тут при чем?» Джулс выглядела не менее озадаченной. «Мы встречаемся». «Снова ничего. Ровно с тем же успехом я могла бы говорить с восковыми копиями моих подруг». «С кем ты встречаешься?» — переспросила Ава. «О, бога ради! Кристиан Харпер!» Я сплеснула руками. «Парень с фотографией, которую я выложила вчера вечером. Мы встречаемся. Ну, не по-настоящему, но это уже совсем другая история». Долгую ошеломленную секунду длилось молчание, а потом воцарился хаос. «Кристиан Харпер? В смысле не по-настоящему? Он опасен. Как давно? Если он тебя принуждает, потому что я видела, как он на тебя смотрит. Стоп!» Я ущипнула себя за переносицу. Именно поэтому я редко рассказывала о своей жизни. Не потому, что избегала ответственности, а из-за реакций и ожиданий других людей, какими бы они ни были. Я медленно вдохнула через нос, прежде чем поочередно ответить на вопросы подруг. «Да, Кристиан — мой фальшивый парень. Как я уже сказала, это долгая история. Он не опасен. Возможно, немного напорист, но он управляет охранной компанией. Его работа в буквальном смысле защищать людей. Кроме того, он дружит с Рисом, а значит, не может быть таким уж ужасным. Вчера вечером было наше первое фальшивое свидание, и нет, он меня не принуждает. Последнее определенно правда. Остальное спорно, но я держала это при себе. И я бы не назвала его лучшим другом Риса. У них... Бриджит сделала паузу. Своеобразные отношения. «Забудь про Риса!» — вмешалась Джулс. «Без обид, Бридж. Он классный и все такое, но сейчас о другом. Стелла, ты даже не хочешь настоящих отношений. Зачем обманывать? У тебя проблемы?» В ее глазах блеснула тревога. В груди вспыхнуло чувство вины. Я ненавижу обременять людей своими проблемами, и мне следовало предвидеть их беспокойство. Любые романтические отношения для меня вне нормы. Я не против свиданий, мне просто неинтересно. Идея мне нравится. Когда я читаю любовный роман, смотрю романтические сцены или вижу милые парочки, тоска по чему-то подобному сжимает изнутри. Но как только книга или фильм заканчиваются, и я возвращаюсь в реальность, тоска исчезает. Романтизировать любовь легко, влюбляться сложнее. Тем более во всех моих предыдущих отношениях не хватало чего-то. Какой-то эмоциональной связи, которая оправдала бы риск падения. Кроме того, я привыкла к одиночеству и сомневалась, что любовь сможет соответствовать моим фантазиям, и потому даже не пыталась. «Я в порядке, честное слово», — заверила я Джулс, которая смотрела на меня с явным скепсисом. «Просто мне нужно больше подписчиков в социальных сетях, чтобы заработать больше денег». Я вспыхнула от того, сколь поверхностно это звучит. Правда, сложнее, но ее невозможно рассказать, умолчав о Мауре, а к такому разговору я в половине девятого утра не готова. Я претендую на крупную сделку с брендом, но у меня меньше подписчиков, чем у некоторых конкуренток. Я подумала, что повышу шансы, если доберусь до миллиона». Бриджит нахмурилась. «А при чем тут отношения?» Я нехотя объяснила остальную часть плана. В разговоре с людьми, незнакомыми с миром инфлюенсеров, все звучало еще более нелепо, но сдерживаться не было смысла. Когда я закончила, повисла еще гораздо более тяжелая тишина. «Вау!» — наконец сказала Ава. «Просто вау!» «А секс входит в сделку? Если нет, то зря. Мне кажется, Кристиан великолепен в постели». Вполне ожидаемо, Джулс первой оправилась от шока и сразу перешла к грязной части. «Без обид, но тебе в жизни не помешает немного любви. При всем обожании некоторые вещи мы тебе обеспечить не можем». «Нет и никогда не будет», — твердо заявила я. Я ясно дала Кристиану понять, в нашу договоренность не входят никакие физические проявления привязанности, кроме необходимых для общественного имиджа. Секс не обсуждается. Вообще. Неважно, насколько он притягателен и насколько хорош в постели. Кожа вспыхнула, когда я представила. Стоп. Вот что бывает, если пропускать утреннюю рутину. Мозг взбесился и начал изображать нечто немыслимое. Я даже не помнила, когда в последний раз фантазировала о сексе, не говоря уже о том, чтобы им заняться. Все точно в порядке? В голосе Авы прозвучало неподдельное беспокойство. Раньше тебя так не заботило количество подписчиков. Я не придавала тому такого значения, как другие блогеры, но точно нельзя сказать, что мне все равно. Всем, кто пытается развивать блог в социальных сетях, не все равно. А те, кто говорит иное, лгут. Цифры способны навредить психическому здоровью любого человека. «Я не осуждаю тебя», — мягко добавила Ава. «Если ты хочешь этим заниматься, мы тебя поддержим, просто это немного не в твоем духе», — закончила Бриджит. Я уставилась на полупустую чашку и еду в руке. «Наверное. Но, может, пора попробовать что-нибудь новое?» «Мне 26. С момента окончания учебы у меня была одна настоящая работа и никаких значительных изменений в личной или профессиональной жизни. Я считала ведение блога второй работой, но так думали далеко не все, и меня ужасно раздражало, что их мнение обесценивает многие часы настоящей работы над текстами, стилем и фотографиями. В целом я занималась тем же, чем и в колледже, только я стала старше и немного пресыщеннее. Тем временем Ава переехала в Лондон, пусть и временно, прошла обучение, получила работу мечты и теперь путешествует по миру в качестве фотографа. Бриджит вышла замуж и стала чертовой королевой, а Джулс закончила адвокатуру, стала востребованным специалистом и переехала к парню. Все начали новую главу жизни, а я застряла в прологе, дожидаясь, когда расскажут мою историю. Я проглотила проступившую на языке горечь. Если не встряхнуться, я навсегда останусь незаконченной рукописью. Тысячи потенциальных слов, так и не попавших на бумагу. Тот, кто мог, но не сделал. Понятно, «Перемены — соль жизни», — согласилась Джулс. Ее лицо смягчилось, и она добавила. «Как сказала Ава, мы не осуждаем. Просто хотим убедиться, что ты этого действительно хочешь. Если ты счастлива, счастливы и мы». «Знаю». Я ухмыльнулась. «Возможно, прозвучит глупо, но я люблю вас». «Ты слышала?» Джулс схватилась за сердце и посмотрела на Аву. «Она нас любит! Действительно любит!» «Ты знаешь, что делать», — торжественно изрекла Ава. «Эй!» Я едва успела поставить напиток, как они заключили меня в объятия. «Хватит!» Я рассмеялась, и вся печаль растворилась в их тепле. «Не обращайте на меня внимания, я здесь, в Эльдоре, и совершенно не завидую», — сказала Бриджит. Я подняла трубку, чтобы мы снова смогли ее увидеть. У нее было полуигривое, полузавистливое выражение. «Приезжай уже поскорее, мы скучаем». Мы не виделись с прошлого дня рождения Авы, когда она сделала нам сюрприз. «Обязательно». Бриджит стала серьезной, а пока осторожнее с Кристианом. Он не из тех, кто действует по доброте душевной. Да, Бриджит могла мне этого и не говорить. Через час, когда подруги ушли с обещанием не рассказывать о моей сделке с Кристианом никому, даже близким, я приняла душ, заварила чай и, наконец, взяла телефон. Посмотрела на значок Инстаграма и, затаив дыхание, зашла в профиль. Боже, я уставилась на свои цифры, не веря глазам. Больше 100 000 лайков, 4 000 комментариев и 10 000 новых подписчиков за ночь. Я ущипнула себя и вздрогнула от резкой боли. Не галлюцинация. Я ожидала хорошей реакции на фото с Кристианом, но не настолько. У меня перехватило дыхание, а в голове лихорадочно роились мысли. Станет ли следующее фото с Кристианом таким же вирусным, или сработает только эта фотография, потому что она первая? Есть только один способ узнать. В разуме мелькали миллионы подписчиков, сделки с брендами на 6-значные суммы и выплата годовой стоимости ухода за Маурой за один раз. Возможно, я заключила сделку с дьяволом, когда подписала договор с Кристианом. Но это не значит, что оно того не стоило.